Я пожал плечами. Содержательная часть истории на этом все равно заканчивается. Возвращаться и извиняться за поведение своего младшего сотрудника мне лень. И, честно говоря, я очень сомневаюсь, что в наш следующий визит на этот постоялый двор мы хоть кого-нибудь здесь застанем. Разве что разруху и запустение. Поели мы уже на печи. Митька быстренько притащил в зубах пару сухих березок, длинных, как крысиный хвост. Я поломал их о колено, забросил в печь, и через полчасика мы вовсю трескали разогретый окорок, печеные яйца и теплый хлеб. Лепота! Серый волк набрал всего с запасом, говорит, даже бутыль самогона из негосударственной винокурни собирался захватить, но побоялся, что заругаю. И правильно сделал, пока мы на задании, ни капли алкоголя. Вот разберемся с Кощеем, вернемся с победой в родное Лукошкино, сядем всей опергруппой за стол в отделении, уж тогда отведем душу. Обязательно, сам налью. А медаль? Не славы ради, не для себя, а что для... Я помню, Мить, для маменьки, чтоб перед соседками гордиться. Один ты у нее, а вон каким человеком стал. Договорились, выпрошу для тебя медаль. Какую-нибудь посолиднее, типа за заслуги перед Отечеством. Пойдет? А можно две? Хоть три. Кстати, а что ты все-таки решил насчет маняши с коровой? Девушки любят героев с блестяшками на груди. «Не надо медали!» — Митя решительно дал задний ход и, свернувшись калачиком на теплой печи, демонстративно захрапел. «Я тоже, честно говоря, за сегодня намотался, а вставать уже часа через 3-4. Попросил печь взять курс на Лысую гору, привалился спиной к теплому волчьему боку и уснул так, словно меня бейсбольной битой по затылку вырубили. Во сне меня поцеловала Алена, и я проснулся. Извините, больше рассказать нечего. Казалось, меня разбудили практически в ту же минуту, что я и уснул. Вот только-только прилег, и сразу нате вам, рот подъем, труба зовет, на плац, генерал с проверкой приехал, а у нас трава не покрашена. Уже вовсю рассвело, часов 6 или 7 утра. Довольно прохладно, кстати, если б не волчий мех, мог бы замерзнуть. Да, кстати, нос и замерз. Так еще чуть-чуть и рассопливиться недолго. А что? Пойду к Кощею, обчихаю ему весь дом, и да и кота напугаю вирусами. Митя тоже встал, хоть и зевал так, словно в цирке выступать собрался, дублером льва. Но помните, когда дрессировщик сует ему свою лысую голову в пасть, а бедный лев аж жмурится от брезгливости? Я с огромным трудом удержался от ответного зевания. Как вы знаете, это заразно. «Мить! А чего тишина такая?» «Ну, рассвет. Кому орать-то?» «Я имею в виду, что даже птицы не поют. Это подозрительно, не находишь?» «Ох, Никита Иванович, все-то у вас подозрительно!» — сокрушенно помотал башкой серый волк. «А я вот так шум всякий слышу». «Где?» «Да у нас за спиною», — не оборачиваясь, подтвердил он. «Вроде как железо брецает, зубы скрипят, и в полголоса раздается что-то на шамаханском». «Ты уверен?» — вздрогнул я. Митяй покосился на меня, стряхнул последние остатки сна и осторожно кивнул. Мы, не сговариваясь, обернулись. «Мама родная!» Во-первых, печка уже привезла нас на Лысую гору. Во-вторых, даже не подумала предупредить, что мы прибыли и нас встречают. Но хуже всего, что буквально в 3 шагах от нас тихо рычала от ярости свора шамаханцев. Оказывается, Емелина печка не просто привезла нас на Лысую гору, но еще и встала лоб в лоб с новыми чугунными воротами с кованым готическим узором, напрочь закупорив как нам вход, так и им выход. «И что теперь?» — философски вопросил серый волк, покачивая хвостом направо-налево. «Ежели пойдем вперед, сами к шамаханам въедем. Ежели назад сдадим, они на нас толпой навалятся. Как это, бишь, называется-то? Патовая ситуация?» «Как-то так», — согласился я, зевая. «Но знаешь, по-моему, на данный момент это не наша проблема. Подождем, что скажет хозяин дома». В тот же момент мимо моего уха просвистела стрела. Мы оба, не дожидаясь худшего, спрыгнули вниз, прячась за печку. «Через решетку стрелять навострились суслики узкоглазые!» — прорычал Митяй, возбужденно потирая лапы. «Ну все, вы нарвались! Не говорите потом, что это я первым начал!» Прямо на моих глазах он сунул лапу куда-то вниз, под печку, выдвинул шатающийся кирпич и достал из-под него спрятанную бутылку самогона. «Прощение просим, Никита Иванович, отец родной, а то, как или б я вам всегда всю правду рассказывал, то и двух денечков отделение наше не простояло бы. А ежели где и соврал, так заради блага дела, вот как сейчас». Он обернул бутыль какой-то грязной тряпицей, выскочил вперед, сунул ее в печь, и как только тряпка вспыхнула с краю, храбро зашвырнул бутыль прямо под ворота. 70-градусный сельский самогон с постоялого двора взорвался противотанковой гранатой. Пол за воротами вспыхнул веселым синим пламенем, а шамаханы во всем своем живописно-меховом тряпье в считанные секунды превратились в хаотично бегающие факелы. Им не скучно, и нам можно вздохнуть посвободнее. Примерно через пару минут все, естественно, выгорело, но шамаханской стражи у ворот больше не было. Резко поумнели. «Эй, участковый, ты что ли? Выходи, придочь мой грозный трус несчастный!» «Знакомый голос», — подмигнул мне Митя. «Идите, что ж, раз так зовут. А Кощею Кирдык-Бабаевичу от меня привет и низкий поклон. Только на узкой дорожке пущай боль не попадается. Чую, что как волк я очень на кости погрызть люблю». Ободряюще похлопав нашего младшего сотрудника по загривку, я выпрямился и вышел из-за печки. За слегка подкоптелыми воротами стоял Кощей Бессмертный, живой, здоровый, даже с легким румянцем на впалых щечках. На голове золоченая корона, на поясе меч, одет в вороненые доспехи то ли германского, то ли английского образца, и не очень в этом разбираюсь, очень похожи на те, в которых он был у речки Смородина, когда пытался шантажом вернуть нам двоюродную сестру государя, а взамен получить ржавый меч Бова Королевича. Что из этого вышло, надеюсь, никому повторять не надо. За спиной Кощея стоялось десяток мертвецов, почти в таких же черных доспехах. Нечто среднее между ходячим скелетом и молчаливым зомби, но мы таких уже видели и даже били не раз, так что психологического давления не получилось, не стоило и пытаться. «Какая встреча!» — широко улыбнулся гражданин Бессмертный, распахивая дружеские объятия. «Давай, что ли, обнимемся на прощание, враг закадычный. Только печку в сторону отгони». «Зачем?» — не вдаваясь в лишние суесловия, спросил я. «Так ворота же открыть надобно». «А мы тут при чем? Ваши ворота вы и открывайте». «Не могу», — скрипнул зубом главный преступник современности, стараясь по-прежнему держать улыбку западного образца. «Ремонт сделал. Вход новый, коридорчик под ключ. Для экономии пригласил бригаду тружеников из Средней Азии. Они, шайтановы дети, ворота установили с открытием наружу, а не вовнутрь». «У, гастарбайтеры, понимаю. Где-то даже чуть-чуть сочувствую». «Ну так говорю же, чербан милицейский, сдвинь печку, выйти невозможно». «А зачем вам сюда выходить?» «Башку тебе свернуть, идиоту!» — не выдержал Кощей. Он вообще страдает нервными срывами. «Да чё я тебя уговариваю? Ща как колдану разок, и полетишь ты со своей печкой аж до Индийского океана. Будешь там раджам на слонах правил дорожного движения регулировать. А ну!» Гражданин Бессмертный пробормотал себе под нос два непроизносимых слова, две гласных на восемь согласных без мягкого знака, и резко выбросил руки вперед. С кончиков его пальцев сорвалась здоровенная шаровая молния и всей мощью ударила в ворота. Я даже толком зажмуриться не успел. От жуткого грохота уши заложило, но когда дым и гарь рассеялись, оказалось, что ворота ни на сантиметр не прогнулись, зато вся Кощеева гвардия лежала вверх ногами, да и сам он, похоже, изрядно словил рикошетом.